все видел как есть, потому что всегда я искал для тебя. Клены шепчут «люби», а березы «целуй». Целуй меня. И время сожмешь кулачок. В уголочке небес плотик из облаков. Ты не сдерживай.